Глава 46. Грустные люди. Саундтрек к главе «Ночные снайперы. Грустные люди». «Да что ж меня так выносит?» Надеваю на глаза солнцезащитные очки, под язык таблетку с успокоительным. Это ПМС просто. Но они не пришли. Они вообще не часто к тебе приходят, Аиша. И вроде бы этап, когда ты истерично делала тесты на беременность каждый раз, когда их не было, мы пережили лет 5 назад, верно? Хватит истерики. Я все про себя понимаю. Но тест таки лежит в моей сумке. Потребность его сделать нерационально, компульсивно. И подпитывать уже контролируемые компульсии я не хочу. Вероятность, что я могла забеременеть, крошечная, особенно на фоне моей сомнительной фертильности. Поэтому и не делаю. Но купила. И тихонечко еду крышей. Хватит. Уже у ворот школы меня обгоняют старшие, Иван и Марат. Встают на проходе, как футболисты на штрафном, преграждая мне путь. Это что еще такое? Рычу на них уже без негативных эмоций практически. И правда ведь, мальчишки. Они, может, и ситуации все не знают. Аиша Артуровна, виновато кусает губы Иван. Все нормально. Нет, не очень. Мы вынуждены вас похитить. Сзади подъезжает на машине Рома. В каком смысле? Растерянно оглядываюсь назад. Марат открывает заднюю дверь. Яшин вежливо подхватывает мое предплечье и, давя ладонью на спину, вынуждает сделать шаг к машине. Растерянно смотрю ему в глаза. «Ну, пожалуйста!» – сводит жалобно брови, пародируя кота из Шрека. «Прокатитесь с нами!» «Да я занята, мне некогда!» «А мы подвезем!» Сзади нетерпеливо сигналит вставшая в очередь на выезд машина. Тарханов разворачивается и начинает быковать на водителя. «Ты не видишь, люди говорят! Подождешь минуту!» Водитель бьет по клаксону еще требовательнее и более вызывающе. «Нахер пошел!» Беззвучно и с вызовом двигаются губы Тарханова, делает шаг к машине. «Марат, стоп!» «Еще не хватало! Какие все нервные!» Яшин чуть ощутимо подталкивает меня внутрь. «Ну ладно», – подозрительно оглядываю их. «Присаживаюсь». Яшин садится на заднее со мной, двигая гитару в сторону. «На дураков не обижаются», – строит мне глазки Иван. «Родители не несут ответственности за косяки детей, да?» «Это дети не несут», – поправляю я его. «Вот, кругом дискриминация. У меня бывают помутнения, я ляпаю хрень, я ж это...» «Гопота», – подсказывает Роман. «Точно», – убедительно кивает Иван. «Бес ни при чем, честно. Он как мог перевоспитывал». Улыбаясь, отворачиваюсь в окно. «И куда вы меня везете?» «Никуда. Катаем». «А хотите шоколад с фундуком?» Протягивает назад плитку Марат. Сглатываю слюну. «Шоколада очень хочется. Это от стресса. Эндорфинов не хватает». Вздохнув, забираю у него из рук. В автокафе покупают кофе и горячие блинчики с плавленным сыром и ветчиной в конвертах. Они пахнут на весь салон укропом и чесночным соусом так, что от голода кружится голова. Я вспоминаю, что с утра так и не поела. Яшин болтает безумолку всякую отвлеченную ерунду, убеждая меня в шутку в своей ущербности. И неизвестно как, в моих руках тоже оказывается еда. В себя прихожу, откусывая уже кусок горячего тянущегося сыра. «Ну хватит, Иван. Я не сержусь на тебя». «На меня можете сердиться», – недоговаривает он, что на беса нельзя. Но это считывается, конечно. Влажные салфетки, стаканы с кофе. Потом в машине появляется попкорн. Соленый. Никогда его не брала. А сейчас челюсти сводит, как хочется. Съедаю одну штучку. «Прекратите немедленно меня скармливать», – смеюсь я. «Мне домой нужно, не сержусь я». «Ну а как еще вам настроение поднимать? Если будем спаивать, Ахметов нас покарает!» Всовывает стакан с попкорном мне в руки Иван. «А хотите, я вам спою?» Не дожидаясь ответа, Иван расчехляет гитару. «Что вы любите?» «Нет, не говорите. Я сейчас сам». Внимательно вглядывается мне в глаза, перебирая струны. Открыто с любопытством смотрю, попадет или нет. Перебирает несколько разных мелодий. Закрывает глаза, погружаясь в выбранную. «Не переживай, я растаю на рассвете, подержи меня в секрете от всех». Под наитием проникновенно поет он, не открывая глаз. Меня врубает в текст. Лицо застывает. Грустные люди, мы друг без друга долго не можем. Нервно вдыхаю поглубже. Остановись. Жизнь под ударом, я под ударом. Не то? Растерянно замолкает он, испуганно взглянув на меня. Окей, другая. Стой, зажимаю струны на грифе. Все хорошо, ты молодец, но больше не надо, ладно? Попал опять куда-то в самое сердце этот снайпер. Но обидеть не хотел, да. Понимаешь, что мы приехали обратно к школе. Ну вот, грустит он. Снова расстроил. Нет, сжимаю его руку. Спасибо за рандеву, ребята. Аиша Артуровна, три пары глаз сверлят меня. Вы же не уйдете? Ну, из Спарты. Отрицательно качаю головой. Выхожу из машины. Грустные люди. Заело теперь. И даже не слова, а эмоция. В груди больно трепещет. Ноги сами приводят в зал, откуда вылетела. Пусто. На матах навзничь бесса. Мокрый, грудь вздымается. На руках перчатки. Молча ложусь на маты рядом с ним, упираясь головой ему между плечом и шеей. Рвет зубами липучки на перчатках. Стягивает, отшвыривает. «Мы совсем справимся», — хрипит он. «Обязательно».